31 июля 2030 года. Сектор Флея. Борт тяжелого крейсера «Чунцин». Хозяин опять что-то задумал. Это чувствовалось по исходившим от него эмоциям. Шерхану нравилось такое настроение Виктора. Оно всегда предвещало знатную драку, а Ирбису не терпелось испытать в настоящем деле новый скафандр, полученный в дар от бейтанов. Эти разумные, которых он поначалу принял за своих природных врагов, оказались совсем неплохими боевыми товарищами. Геранду Шерхан даже проникся некоторой симпатией, но о Тиррах после вручения им с Багирой боевых скафандров вообще был достоин всяческого уважения. Шерхан интуитивно понимал, что в иерархии бейтанов Тиррах занимает намного более высокое положение, чем Геранд. Конечно, это был чужой прайд и чужая иерархия, не имевшая к Шерхану прямого отношения. Но хозяин считал бейтанов союзниками, а значит, и Ирбису следовало вести себя соответственно. Впрочем, Тиррах остался где-то далеко, а Геранд отправился воевать вместе с хозяином, так что сейчас все эти чужие сложности не имели никакого значения. «Ну что, хвостатый, забирайся в свой скафандр, самое время посмотреть, чему ты научился». Пришел мысленный приказ от хозяина. «Враги?» — уточнил Ирбис. «Как всегда», — усмехнулся в ответ Виктор. Скафандр Шерхану понравился с самого начала. Пока металлические коробки кораблей летели через пустоту, у них с хозяином было немало времени опробовать новые возможности. Сначала, конечно, ощущения оказались не самыми приятными. Ирбис привык к полной свободе движений, к легким и стремительным прыжкам и неотразимым ударам передними лапами с выпущенными когтями. А тут он будто в несколько раз прибавил в весе. Собственно, так оно и было. Правда, к весу прибавилась и сила, причем в таком количестве, что в первое время у Шерхана не очень получалось ее нормально контролировать. Прыгал он теперь выше, дальше и быстрее, а вот мгновенно остановиться в месте приземления и резко изменить направление движения оказалось неожиданно сложно. Сказывалась инерция массивного скафандра. Правда, приспособиться оказалось не так уж и сложно. Ну, а потом была стрельба. Виктор и Корра навешивали на них с Багирой легкие пушки, использовать которые оказалось куда проще, чем освоиться с движением в скафандре. Шерхан был готов остаться жить в зале стрелковой подготовки десантной секции Чунцина, да и Багира от него не отставала, но хозяин хотел, чтобы он освоил прямое управление более серьезным стреляющим железом — пушками крейсера. И вот тут между хозяином и его женщиной возникло странное недопонимание. Корра предложила Виктору обучить стрельбе из орудий ближней обороны не только Шерхана, но и Багиру. Она, похоже, не знала, что он может мысленно общаться с хозяином. Да и сама имела с Багирой только эмоциональную связь, не дающую возможности прямого обмена мыслями. Поэтому возражения Виктора вызвали у нее недоумение. Корра вполне искренне не понимала, в чем отличие между двумя ирбисами. Шерхан и сам был бы рад, если бы Багира во время боя находилась рядом с ним. К сожалению, сколько он ни старался установить с ней такую же мысленную связь, как с хозяином, у него ничего не получалось. Пытался он достучаться мысленной речью и до хозяйки Багиры, и даже до Геранда, но тоже безрезультатно. Конечно, с Багирой можно было общаться и голосом, но речь ирбисов не содержала большинства понятий, доступных им с хозяином. А значит, он даже не мог передать ей слова и приказы Виктора. В общем, Шерхан мнение хозяина разделял. На уровне инстинктов он понимал, что в бою весь прайд должен беспрекословно выполнять приказы вожака. А как выполнять приказы, если ты не в состоянии их понять? Багира вполне могла справиться с управлением несколькими пушками ближней обороны крейсера, но куда она будет стрелять? Как указать ей приоритетные цели? Как приказать открыть огонь, если в этом возникнет необходимость? Да и вряд ли она окажется лучшим стрелком, чем сам корабль. Шерхан знал, что оружие, построенное людьми и другими разумными, при необходимости может стрелять и без их участия, отслеживая и уничтожая вражеские объекты самостоятельно. И, как правило, все пушки ближней обороны, да и главный калибр кораблей, работали в бою именно в таком режиме. Люди, конечно, указывали им цели и отдавали команды на открытие и прекращение огня, но непосредственным наведением не занимались, за исключением хозяина, предпочитавшего управлять стрельбой в ручном режиме, ну и, конечно, самого Шерхана, в последнем сражении тоже сумевшего напрямую приобщиться к этому процессу. При всем совершенстве техники у них с хозяином результативность огня неизменно оказывалась намного выше, чем у систем автоматического наведения. Даже, пожалуй, в разы выше, особенно на дальних дистанциях. А вот другие люди и их союзники такими возможностями почему-то не обладали. Ирбису это немного удивляло, но вместе с тем полностью устраивало, поскольку помогало хозяину надежно удерживать позиции главы Прайда, а значит, поднимало и статус самого Шерхана. Немного расстраивало только то, что Багира и ее хозяйка не обладали аналогичными способностями. Впрочем, с точки зрения Ирбиса, в этом тоже можно было найти свои плюсы. Шерхан уже привычно вошел в раскрывшийся скафандр, и тот бесшумно сомкнулся, плотно облегая тело. Вдоль позвоночника пробежала цепочка легких уколов, напоминающих слабые электрические разряды, и Ирбис слился со своей броней, ощущая ее почти как вторую кожу. Восприятие резко обострилось, а перед глазами развернулась тактическая проекция. Командная сеть уже работала, и при желании Шерхан мог видеть не только то, что происходит вокруг, но и обстановку в окружающем космосе. Привыкнуть к новому видению мира поначалу оказалось непросто, но Шерхан справился. Предложение полковника Ляна Виктор все-таки принял, и предоставленные Галфом модули переехали на Чунцин. Нельзя сказать, что тяжелый крейсер претерпел от этого некое чудесное преображение. Это из посредственного и ничем не примечательного фрактала оборудование старших смогло сделать совершенно уникальный корабль-разведчик, сильно превосходящий по своим ТТХ даже Сумрак. А вот с Чунцином так, к сожалению, не получилось. Фрактал изначально строился как разведчик, и установленные на него модули старших многократно усиливали именно те функции, которые необходимы для успешных разведывательных рейдов, маскировку и чувствительность сканеров. Для тяжелого крейсера такие усиления были полезны, но во многом вторичны. Чунцин стал лучше видеть, но не стал дальше стрелять и быстрее разгоняться, что было бы куда полезнее. Продвинутая маскировка такому слону давала еще меньше, разве что он превратился в несколько более трудную цель на дальних дистанциях. Нашелся, правда, и один безусловный плюс — мощный и весьма эффективный генератор помех. Вот он-то, пожалуй, стал тем последним аргументом, который заставил Виктора принять решение о переустановке модулей Галфа на свой флагман. Теперь Чунцин мог в разы эффективнее подавлять систему наведения очень злых и неприятно быстрых торпед линауров, да и любые корабли ближнего боя, вроде тех же торпедоносцев, рисковали огрести немало проблем с захватом цели, попытайся они сойтись с кораблем Виктора на короткой дистанции. Именно повышенная устойчивость Чунцина к атакам легких кораблей должна была сыграть в замысле Вершинина ключевую роль. Пусть Корре не смогла привести надежных аргументов в пользу своей версии о наличии у противника невскрытых разведкой резервов, но слова ее он хорошо запомнил. Прозевать линкор или тяжелый крейсер фрактал со своими чувствительными сканерами вряд ли мог, а вот не заметить хорошо спрятанные малые корабли почему нет? Труднее всего оказалось уговорить Герранда принести в жертву легкий крейсер и два эсминца. Сначала он о таком варианте даже слышать не хотел, но когда выяснилось, что эти корабли пойдут в бой без экипажей, градус возмущения альфа-бетанской эскадры несколько снизился. Предыдущее сражение показало, что у кораблей, имитирующих прорыв, шансов на выживание почти нет. При этом никаких сложных маневров от них не требуется, так что вычислители легкого крейсера и эсминцев вполне в состоянии справиться с задачей изобразить отчаянный рывок к флею и героически погибнуть под ударами вражеских торпед. Герранду, конечно, очень не хотелось терять эти корабли, но в сравнении с возможной гибелью всей эскадры эта жертва выглядела вполне оправданной. Расчет Виктора строился на том, что противник не знает настоящей цели его эскадры. У звезды Бейт они полностью уничтожили блокадные силы Альянса, и было бы вполне логично предположить, что и у Флея эскадра Вершинина будет стремиться к такому же результату. Однако задача перед Виктором и его союзниками стояла куда более скромная — обеспечить прорыв в систему 5 транспортных кораблей. Именно это непонимание врагом их настоящих мотивов Вершинин и собирался использовать по максимуму. «Легкие крейсеры и эсминцы готовы к началу разгона», — мрачно доложил Герранд, все еще не до конца уверенный, правильно ли он поступил, согласившись с планом Виктора. «Предложенные тобой алгоритмы загружены в корабельные вычислители и многократно протестированы аналитиками на виртуальных моделях. Сбоев не зафиксировано. Жду приказа к началу атаки. Приступить к разгону. Выполняю.